Пройдя вдоль строя участников марша, она направилась к главной эстраде. Играл оркестр, несколько человек самозабвенно танцевали, большинство просто сидело на траве, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Неподалеку раскинулась целая деревенька палаток с детскими аттракционами, медпунктами, пунктами сбора подписей под петициями, выставками. Там продавались предметы народных промыслов, раздавались рекламные листовки. В киоске одного таблоида желающие могли получить плакат с лозунгом «Оставим бедность в прошлом», написанным под названием самой газетенки, которую демонстранты тут же отрывали. В небо то и дело взлетали воздушные шарики. Самодеятельный духовой оркестр маршировал кругами по полю, вслед за ним двигался ансамбль африканских шумовых и ударных инструментов. Еще больше танцующих, еще больше улыбок. Теперь Шивен почувствовала, что все будет хорошо. Этот марш обойдется без инцидентов. Шивен взглянула на дисплей мобильного телефона. Никаких сообщений. Обе ее попытки дозвониться родителям оказались безуспешными. Поэтому она решила еще раз обойти поле. Перед автобусом с открытым верхом была возведена еще одна эстрада, поменьше. Здесь стояли телекамеры, перед которыми у людей брали интервью. Шивен узнала Пита Постлитуэйта и Билли Бойда, мелькнуло лицо Билли Брега. Из всех актеров сейчас ей больше всего хотелось увидеть Гаэля Гарсию Берналя. Вдруг он и в жизни такой же красавчик, как на экране. Очереди к фургонам, где продавали вегетарианскую еду, были гораздо длиннее тех, что выстроились за гамбургерами. Она и сама одно время вегетарианствовала, но несколько лет назад ребус совратил ее с пути истинного, суя ей под нос свои рулеты с беконом. Она решила было вызвать его сюда. А что ему еще делать? Разве что валяться на диване или восседать на табурете перед стойкой в баре «Оксфорд». Но вместо этого отправила сообщение родителям, а потом снова двинулась вдоль колонны, ожидавшей сигнала к маршу. Высоко над головами раскачивались транспаранты и лозунги, свистели свистульки и дудки, стучали барабаны. «Сколько энергии тратится впустую!» — так наверняка сказал бы ребус. Еще он сказал бы, что все сделки между политиками уже заключены. И был бы прав. Парни в штабе операции «Сорбус» говорили ей то же самое. Гленн Иглс нужен лидерам стран для того, чтобы потусоваться и попозировать перед камерами. Все уже согласовано более мелкими сошками, главные среди которых министры финансов. Остается только поставить на давно подготовленных документах 8 подписей, что и будет проделано в последний день саммита «Большой восьмерки». «И во что же все это обойдется?» — поинтересовалась тогда Шивен. «Ну, где-то 150 миллионов». Услышав это, старший инспектор уголовной полиции Макрей тихонько ахнул. Шивен лишь молча поджала губы. «Я знаю, о чем вы подумали», — продолжал штабист. «Ведь на эти деньги можно купить столько лекарств». Продолжая продираться сквозь толпу в безуспешных поисках родителей, Шивен вдруг краем глаза заметила какое-то яркое пятно. Масса желтых курток двигалась по Медоу-Лейн. Последовав за ними, она свернула за угол на Баклу-Плейс и замерла, как вкопанная. Человек 60, облаченных в черные демонстрантов, были зажаты в кольцо чуть ли не сотни полицейских. Демонстранты надрывно дудели в рожки, их лица скрывались за солнечными очками и черными шарфами, некоторые натянули на головы капюшоны, кто-то повязал бандану. Ни пестрых плакатов, ни улыбок на лицах. От полицейских эту ораву отделяли только плексигласовые щиты. На одном таком прозрачном щите уже красовалась эмблема анархистов, нарисованная спреем. Протестующие напирали, пытаясь пробиться к Медоуз. Но полиция придерживалась другой тактики. Главное — остановить. Остановленное стадо — значит, контролируемое стадо. Шивен была поражена. Коллеги, видимо, узнали о приближении бунтарей. Они быстро стянули силы, чтобы купировать конфликт. Отдельные прохожие замедляли шаги, не зная, поглазеть ли на происходящее или спешить на Медоуз. Кое-кто уже вытаскивал мобильники с камерами. Шивен еще раз оглянулась, опасаясь сама попасть в кольцо оцепления. Из-за живого заслона слышались иностранные слова, то ли испанские, то ли итальянские. Ее рука непроизвольно скользнула в карман и сжала удостоверение. Она была готова предъявить его, если ситуация накалится еще сильнее. Над головой кружил вертолет. Со ступенек одного из университетских зданий офицер в форме снимал происходящее. Глазок его объектива на какую-то секунду задержался на Шиван. Внезапно ее внимание привлекла другая камера, наведенная на него. Внутри полицейского кольца стояла Сантал и снимала все подряд на свою цифровую видеокамеру. В черной одежде с рюкзаком на плече она всецело сосредоточилась на съемке. Протестующие хотели иметь собственный видеоотчет, чтобы было что потом посмотреть, чтобы изучать тактические приемы полиции, а также на тот случай, может быть, даже желанный, если полицейские применят силу. Они понимали важность таких свидетельств. Фильм, снятый в Генуе, показывали по всему миру. Неужели свежий фильм о жестокостях полиции произведет меньший эффект? Вдруг камера Сантал нацелилась на Шиван, а ее рот растянулся в усмешке, значит, узнала. Подойти бы, спросить, где родители, да не время. Завибрировал мобильник, кто-то хочет поговорить. Шиван взглянул на дисплей, номер был незнакомый. «Шиван Кларк», — произнесла она, поднося к уху плоский аппаратик. «Шиф? Это Рэй Дафф. Считай выходной, я заработал». «Какой еще выходной?» «Который ты мне обещала», — он секунду помолчал. «Если только это не уловка, которую вы придумали вместе с Ребусом». Шиван улыбнулась. «Посмотрим. Ты в лаборатории?» «Тружусь, как каторжный, и все ради тебя». «Исследуешь тряпки, найденные у лоскутного родника?» «Кажется, для тебя кое-что есть. Хотя не уверен, что это приведет тебя в восторг. Когда сможешь подскочить?» «Через полчаса», — сказала она, отворачиваясь от истошно задудевших рожков.